чти имя свое. В Москве был повальный интерес ко всем мероприятиям, хоть и не люблю я этого слова, но миновать его нельзя в данном случае, связанных с именем Шукшина. Особенно в первый год после смерти. Люди словно искали какой-то главный ответ для себя, узнавших Василия Макаровича лично и не знавших, но пытавшихся постигнуть всю потерю, которую понесло наше искусство. Как-то выступала в Академии медицинских наук перед академиками, как мне было сказано. Мне отводилась там роль художественного элемента, чтение авторских стихов, посвященных памяти Шукшина. Основную часть вечера взял на себя киновед, который долго и утомительно пересказывал содержание многих произведений Василия Макаровича в расчете на то, видимо, что в академической среде не совсем знакомы с творчеством этого художника. В завершении же выдал примерно следующее. «Как вы убедились, герои Василия Шукшина все с отклонениями, неполноценные, в общем, чудики». Следуя этой точке зрения, весь русский народ — вырожденец. Это меня потрясло. И, конечно, прежде чем читать стихи, я немедленно возразила. На нашей земле был уже один чудик. Жил он в Калуге, ходил в драном плаще, подпоясанный веревкой в калошах. Мальчишки бросали ему в спину яблоки, а мысли этого чудика достигали звезд. Имя этого неполноценного — Циолковский. Недаром же в нашем народе существует пословица: «На чудаках держится мир». «О таких чудиках», — писал Шукшин. В творчестве Василий Макарович шел от народных традиций, исторической памяти, самосознания, быта, традиции родного народа, порой от райка и ярмарочного петрушки. Василий Макарович целиком доверял чутью своего народа. И, как вы убедились, он его прекрасно понимал. Из-за уважения к себе, к народным корням, ценил этого русского художника, любил и поощрял своими верными симпатиями, приверженностью к его произведениям. Зал академиков оказался на моей стороне. Ответом были оглушительные аплодисменты, долгие, понимающие. Вместе мы посрамили оппонента Василия Макаровича. Увы, Шукшин и после смерти продолжал кое-кого раздражать в лице этого киноведа. В остальных встречах, в любых аудиториях народ валом валил, народ слушал, народ забивал залы до отказа, забывал про обеды, ибо приходилось выступать порой во время рабочего дня где-нибудь на заводе, в магазине или ЦКБ. Народ не дремал и не безмолвствовал, ибо сразу после смерти Шукшина в Госкино, в Союз кинематографистов, в редакцию газет, радио и телевидения на квартиру Шукшина пришло 160 тысяч писем. Василий Макарович ушел от нас удалым, неудержимо веселым, непобедимым, как весь великий русский народ, государственно образующий, как сейчас принято говорить. Правда, этот государственно образующий народ, внося в госбюджет 87%, до сих пор почему-то по всем показателям самый бедствующий. Будем надеяться, что новый молодой президент с неизношенными мозгами, спортивный, притом по классу боевых искусств, носящий имя Владимир Владимирович Путин, пришедший к нам, когда страна переводила стрелки на новое время, приведет наше общество к равновесию. Ведь Владимир — владеющий миром. Имя дважды присутствует в нем. Для России он явлен кумиром, чтобы с Путиным жить нам путем. В своих заботах о престиже собственной страны, интересах народа и политик, и художник должны исходить прежде всего из уважения к национальным ценностям, к духовности, и сограждане никогда их не подведут, если они искренне будут служить отечественному делу. В одном из последних писем Шукшина кредо его особенно ясно и четко высвечивается. «Русский народ за свою историю отобрал, сохранил, возвел в степень уважения такие человеческие качества, которые не подлежат пересмотру. Честность, трудолюбие, совестливость, доброту. Мы из всех исторических катастроф вынесли и сохранили в чистоте великий русский язык. Он передан нам нашими дедами и отцами. Уверуй, что все было не зря. Наши песни, наши сказки, наши неимоверной тяжести победы, наши страдания. Не отдавай всего этого за понюх табаку. Мы умели жить. Помни это. Будь человеком». Достаточно сказать, что 150 народов только нашей Российской Федерации говорят на русском языке, не говоря уже о зарубежье. И если ты русский, помни и чти имя свое.